Глава 11, часть 1. Томила. Неделю в замке герцога я провела просто прекрасно. Почти прекрасно. Комната, в которую меня заселила домоправительница, оказалась роскошной, по моим меркам почти королевской. С гобеленами на стенах, лепниной на потолках, люстрой, сверкающей умопомрачительным хрустальным блеском. С бархатными многослойными шторами, шелковыми коврами и прочей красотищей, которую я раньше видела только в музеях и дорогих журналах по дизайну. Это была даже не комната, а целые апартаменты. Кроме спальни и примыкающей к ней гардеробной, имелась еще гигантская ванная комната и небольшой кабинет с изящным письменным столом, парочкой кресел у камина и книжными полками, забитыми книгами. Тут были и сборники рецептов, и подборки со схемами вязания, и модные журналы. Географические атласы, книги по истории, искусству, астрономии и цветоводству стояли плотными рядами, перемежаясь любовными романами и детскими книжками в ярких обложках. В общем, литература на любой вкус. Как объяснила Матильда, раньше эти комнаты принадлежали бабушке герцога. После ее смерти, случившейся лет 200 назад, апартаменты много десятилетий стояли закрытыми, и только недавно лорд Кэмерон распорядился сделать в них ремонт. Что-то выбросили, что-то обновили и оставили, а что-то не тронули, как, например, книжные полки. С чего домоправительница проявила такую щедрость, отдав мне эти комнаты, было не совсем понятно. Лидию, например, поселили в гостевом крыле, в скромной комнате довольно далеко от хозяйских апартаментов. Но возражать против такого решения я, естественно, не стала. Тем более, кроме кабинета к моей спальне примыкала еще одна пустая комнатка, где я решила устроить детскую для малыша. В общем, разместились мы с Николасом просто по-царски и с удовольствием вкушали радости бытия. Всю эту неделю я занималась малышом, играла, рассказывала сказки, купала, кормила, пела колыбельные на ночь. Простые радости материнства, которые я уже не надеялась испытать. Иногда, оставив Николаса с выделенной мне горничной, гуляла по замку, изучая его жизнь. Но чаще уходила в библиотеку. Там я читала книги по здешнему мироустройству и магии, пытаясь найти хоть какую-то информацию о порталах или других способах перемещения между мирами. Ведь должен быть способ мне вернуться домой. Просто надо его найти. У герцога в замке, конечно, хорошо, тихо, спокойно, прекрасный вид на горы и роскошные зеленые долины далеко-далеко внизу. Кормят отлично, мыть посуду, стирать белье или готовить не нужно. В замке целый штат слуг, готовых исполнить любое твое пожелание. В общем, представляй себя в отеле 5 звезд в средневековом магическом антураже, живи и радуйся. В принципе, этим я всю неделю занималась, наслаждаясь по полной. И даже вечно недовольная моська Лидии, то и дело мелькающая перед глазами, не могла испортить мне настроение. Да, наслаждалась, но на краю сознания все время сидело беспокойство. Тревога, мешающая нормально спать, убивающая аппетит и заставляющая судорожно обдумывать способ вместе с Николасом исчезнуть из этого мира. Потому что Эраст МакКоннон не оставит попыток найти малыша. Виной тому родовая магия, черт бы ее побрал, доставшаяся Николасу. Магия драконов, которую род МакКоннон утратил много веков назад и вдруг вернувшаяся с рождением этого ребенка. Именно за ней охотился Эраст, потому что, оказывается, есть способ вытянуть магию из одного тела и вложить в другое. И Эраст именно это и собирался проделать с племянником, убив малыша. Все это я узнала из записей, сделанных Элизабет на последней странице альбома с магоснимками, которую прихватила из лесного домика Томилы Эллингтон. Вот поэтому и сидела я часами в библиотеке, судорожно изучая книгу за книгой, разыскивая способ сбежать из этого мира. Переворачивала страницы, вчитывалась в написанные от руки витиеватые строчки и старалась не думать, что скоро в замок вернется герцог Кэмерон. Явится лорд домой, и кто знает, удастся ли мне уговорить его не выгонять нас с Николасом. Даже если удастся, это не отменяет опасности, исходящей от Эраста. Милый дядюшка Николаса не успокоится, пока не доберется до племянника. А я костьми лягу, но не отдам ему мальчишку, к которому успела от души привязаться за это время. Еще мне не давал покоя тот мужчина, что тайно прибыл в замок со мной в повозке. Кто он? Зачем сюда проник? Где прячется? И почему никто не заметил, что в замке прибавился еще один обитатель? А он точно никак не проявился. Я расспросила домоправительницу Матильду, как много новых слуг взяли на работу в последнее время. Оказалось, никого. Все обитатели замка живут здесь уже несколько месяцев. То есть официально новичков в замке, кроме меня и Лидии, нет. Получается, у нелегала есть сообщник, который помогает ему прятаться. И этот кто-то знает обо мне и в курсе, что я знаю про них обоих. Понимание этого тоже не давало мне спокойно жить. Заставляло ходить, оглядываясь, и вздрагивать от каждого резкого звука. После обеда, уложив Николаса спать, я вышла во двор. Пришла в то место, где в день моего прибытия выгружали поклажу из повозки, в том числе ящик с синим треугольником на крышке, в котором приехал нелегал. Я остановилась, закрыла глаза и попыталась представить все, что в тот раз происходило. Слуги разгружают повозку и стаскивают груз в одно место, недалеко от ворот. Все тюки, коробки, корзины стоят рядом, и только ящик с синим треугольником чуть в стороне. Я стою возле борта повозки, беседую с домоправительницей, и ящик еще находится на месте, я хорошо его вижу. Смотрю на него и не знаю, что мне с этим делать. Потом появляется Лидия, и мое внимание переключается. И не только мое. Все, кто был во дворе, глазеют только на блондинку. Снова смотрю на то место, где стоял ящик с синим треугольником, но там уже пусто. За те минуты, пока вниманием присутствующих завладела Лидия, его кто-то унес. Я тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Почему Лидия так долго не выходила из кабины повозки? Что, если она знала, что кто-то тайно приехал в замок, поэтому и сидела, дожидаясь, пока выгрузят нужный ящик? Затем эффектно, громко и как раз вовремя появилась, перетянув на себя внимание всех во дворе, пока ее сообщник уносил ящик. Значит, надо получше присмотреться к красавице. Скорее всего, она не так примитивна, как кажется. Погрузившись в размышления, я бродила по двору, глядя себе под ноги и ничего не видя вокруг. Поэтому для меня оказалось полной неожиданностью, когда сзади меня схватили жесткие руки. Тряхнули, заставив клацнуть зубами, и злобный мужской голос рявкнул. «Томила, где ты была?» «О, у нас что, ревнивый муж вернулся из командировки?»